«Ага», – саркастично хмыкнул Гриф в ответ на неуемные восторги студента. «А потом ради таких стеклянных коробок повырубят весь лес, застроят ими все вокруг от горизонта до горизонта, и все будут жить в каменно-стальных ущельях и ходить толпами любоваться живой травинкой». «Да вы самый настоящий мракобес, капитан Деврай!» – возмутился Кайр. «Неужели вы отрицаете науку?» «Ну, почему же отрицаю? Я с превеликим удовольствием пользуюсь всяческими новинками в области криминалистики. Это как магия или мистика. Их хоть отрицай, хоть не отрицай, а они все равно есть». Пожал плечами сыщик. «С великим Лэ ты знаком теперь лично. А на что способна магия, мы все видели позапрошлой ночью. Кто гарантирует, что наука не породит подобных же монстров, способных причинять вред не только телу, но и душе? Наука лишена эмоций, лишена зависти и злобы чаровников. Лишние опровержимые доказательства и строжайшие правила двигают ею. Законы естества не обманешь», – не унимался юноша. «Какой? Ну какой вред способен причинить паровоз?» «Переехать», – хмыкнул себе под нос Рос. «А вот и неправда. Это несчастный случай. Переехать может даже телега». Гриф зло сощурился и тяжело задышал носом. «Если паровоз обшить броней да поставить на нем несколько легких пушек и 2-3 картечницы, то я не завидую людям, против которых его пустят по рельсам», – сказал он, сурово хмуря светлые брови. «А между прочим, капитан прав очень во многом», – вступился за Деврая лорд-канцлер. «Магия, я думаю, тоже не была поначалу чем-то зловещим и страшным. Не зря в сказках все волшебники – добрые и чрезвычайно полезные люди. И помогают они героям совершенно бескорыстно, что для реальных колдунов нетипично». «Так почему же эти добрые люди потом превратились в монстров?» «Если бы на ваш вопрос имелся хоть один вразумительный ответ, молодой человек, то многое в нашей жизни было бы иначе. Например, в моей так точно», – нерадостно вздохнул Джевидж. «Главное не забывать, что ваша обожаемая наука лишена не только эмоций, но и морали». Под грохот оркестров все четверо медленно двигались вместе с толпой зевак в сторону площадки, интригующе обозначенной на схеме «Дорогой ветров». Бойкие молодые люди в форменной одежде разных цветов и покроев раздавали бесплатно мелкие сувениры – дамам букетики цветов, веера со сведениями о своей фирме, детишкам сласти, мужчинам миниатюрные стаканчики для дегустации всех 150 сортов эльрусского пива. По лицу лорда Джевидша понять его настроение было крайне затруднительно, но Фейм и Кайр радовались каждой безделушке, точно дети. Они азартно хвастались друг перед другом добычей, вертели головами по сторонам и только лишь не бежали в припрыжку впереди своих сосредоточенных и целеустремленных спутников. «Может быть, подъедем на обнибусе?» – опомнившись и устыдившись, предложила Фэм, решив, что Рос устал от ходьбы. «Мы уже почти пришли». И действительно, невдалеке над головами зрителей уже маячили разноцветные воздушные шары, притягивая к себе взгляды. В программке было напечатано, что в любой день, кроме дня открытия, всякий желающий за небольшую плату может испытать себя в качестве воздухоплавателя и осмотреть выставку с высоты птичьего крыла. Заманчивое предложение, весьма заманчивое. Глаза мистрис Эрмаат сияли огромными золотисто-карими звездами. Она просто-таки опьянела от собственной свободы и бесстрашия. Солнце, праздник, яркие краски сделали свое дело. События позапрошлой ночи, вновь открывающиеся перспективы, доселе незнакомое чувство защищенности, наложились одно на другое, и Фейм ошалела, как птица, впервые выпущенная на волю из клетки. Птица. Да, конечно же, лучшего сравнения и не придумаешь. «А я бы покаталась на воздушном шаре», сказала она, лучась надеждой и предвкушением. «Подумаешь», фыркнул Гриф. «Подняться и опуститься на длину веревки может каждый. Вот если бы действительно полетать над всем Эрфиреном, над долиной Аверна». «А я бы полежал сейчас», – подумал Рос и до боли прикусил губу. Ему требовалось очень немногое – терпение и абсолютная собранность. Ну и чуть-чуть удачи. «Шоколадная гостиная!» – восторженно проскулил Кайр, ребячески дернув Фэм за рукав пальто. «Вы только поглядите!» Производитель шоколада, некий Радрешкон, тщательно воссоздал интерьер жилища, где в гостиной беседуют восковые манекены – дама и девочка в изящных туалетах. А время от времени входит живая горничная с чашками горячего шоколада, ставит чашки перед манекенами, а заодно и угощает посетителей, которые тут же могут присесть за свободный столик. «Сетворец милостивый, моя армия состоит из сущих детей разного возраста», воздел очи горе лорд-канцлер, но вслух высказался гораздо резче, не скрывая сарказма. «Кушать петушков на палочке и кататься на карусельках будем немного позже, милостивые государи мои и государыни. Просто горячий шоколад очень вкусный», – попытался оправдаться пунцовый от смущения паренек. Пахло и в самом деле замечательно. Тут сыщик вынужден был согласиться с беспокойным студиозом. Гриф повернул голову, и очередной вздох застрял где-то в трахее. Он увидел возле шоколадной гостиной Лалил, прелестнейшей шапочки Токи с алым пером, длинном пальто цвета вишневого варенья, из-под которого виднелся подол полосатого платья. Такая яркая, такая юная, что у бывшего рейнджера чуть разрыв сердца не приключился. Ну, может, и не настоящий инфаркт, но во всяком случае ёкнуло за грудиной изрядно. «Я вас догоню, милорд. Одну минуточку. Мы идем к самому большому шару», – предупредил Джевидж, не оборачиваясь. Он успел разглядеть крупное скопление галдящего народа. Бумажные флажки в руках, подсаженные на плечи отцов детишки и верно подданические возгласы свидетельствовали о том, что где-то рядом находится венценосная персона. «Очень хорошо. Осталось только подобраться поближе». Рос так целеустремленно тащил за собой Фейм, что она, побоявшись споткнуться о подол, все больше под ноги смотрела, не впопад отвечая на беспрерывную болтовню Кайра. И никто не обратил внимания на еще одну весьма настойчивую посетительницу с огромным букетом пышных хризантем. А что тут такого? Всем хочется увидеть императора своими глазами. Раил II не чета своему папаше и старшему брату. Затворник и нелюдим. Не так часто появляется перед своим народом, а потому не грех и полюбопытствовать. «Ты только глянь, как вырядилась! На какой шиш, интересно знать!» Возмущению грифа не сыскалось бы никакого предела, задайся он подобной целью. Он мгновенно оценил стоимость наряда. Прикинул, во что обошлись его любовницы, золотые сережки с рубинами, и сделал поначалу вывод, что девчонка нашла себе более богатого покровителя, потому и улепетнула из Фхагила, точно птичка, не говоря худого слова. Вполне логично, и пускаться в объяснение тут бессмысленно. Шлюхам, как говорится, шлюхово, и когда мужчине охота сохранить лицо, нужно просто развернуться и уйти. Вычеркнуть негодницу из сердца и забыть. Одно смущало бывшего рейнджера. Кому сказать, не поверят. Но выражение лица у Лалил коренным образом отличалось от того, какое бывает у обычной продажной женщины. Ни тебе волоокого равнодушия, ни тебе игривости с плесневым налетом лени. Синие очи девушки оставались по-соколиному остры и пронзительны, будто у матерой волчицы. А так не бывает. И если Лалил сейчас не выслеживала кого-то, то Гриф де Врай готов съесть не только собственную шляпу, но и сапоги. «Ужели почувствовала наклонности к частному сыску?» – изумился он. «Неужели взяла заказ в мое отсутствие? Вот ведь сумасшедшая!» Считается, каждый по-настоящему отважный человек – способен не только безошибочно выделять среди прочих себе подобных, но и притягивать их к своей особе. Рисковые и отважные Друг дружку чуют издали, точно звери одной породы. Гриф сразу почувствовал в малолетней проститутке существо, близкое ему по духу. Потому и потянулась к ней его душа. Вот и сейчас он на расстоянии ощущал ее тревогу и растущее нетерпение. Сравнивать нервы с натянутой струной – избитая банальность. Но, казалось, еще мгновение, и Лалил сама по себе зазвенит. Деврай постарался, хоть и безуспешно, проследить за ее взглядом. И совершенно внезапно натолкнулся на ту самую нервическую стриженную барышню из поезда. Он прекрасно узнал этот взгляд. Фанатичный, сухой блеск, необузданная жажда смерти и столь же сильный страх смерти. Отрешенность, пустота, бездна. Так поднимаются в атаку те, кто делает это впервые, кто еще не ведает, что на самом деле ждет его после боя, если останется жив. Гриф сам был такой, он видел это 1000 раз. Сыщик внезапно погрузился в тонко звенящую, почти неживую тишину. Звуки исчезли. Все вокруг – люди, постройки, деревья – выцвело и полиняло до прозрачности. Все обсветилось, кроме Лалил, девчонки с букетом, очкастым психом чуть в стороне и унылым студеноидом прямо по курсу. Единственные живые существа среди моря бесшумных призраков. Очкастый наставник хищно щурился, студент скорчил недовольную рожу, а девушка... Она шла вперед, и ее надо было остановить.